Дайте ж в руки мне гармонь, золотые бланки, ох, парень девушку домой провожал с гулянки. Шли они в руке рука, весело и дружно, только стежка коротка, расставаться нужно. Хата встала впереди, темное окошко, ох, ой, ты, стежка, погоди, протянись немножко. Ты потише провожай, парень сероглазый, потому что очень жаль расставаться сразу. Ой, позабыл знакомый путь, ухажер забава, надо влево повернуть, поверну направо. Льется речка в дальний край, погляди, послушай, что же, Коля Николай, сделал ты с Катюшей? Возвращаться позже всех Кате неприятно, ох, только ноги, как на грех, не идут обратно. Не хотят они домой, ноги молодые,